Конька мала, вы поверьте, есть время для жизни и смерти. Молча достанешь последний патрон, не для тебя ли он? Конька мала, кама пять, пули свинец отливать. Вспоминайте меня и не плачьте, друзья. Как час мой придет умирать, как час мой придет умирать, час мой придет.